Спасательная операция. Страх не делает нас сильнее. Он заставляет подсознание метаться в панике. Кровь кипит от переизбытка эмоций. Страх и отчаяние мотивируют человека на поступки. Не самый лучший выход для решения проблем, но когда иного выхода нет, приходится положиться на эмоции. Страх заставил нас достичь места беды буквально через несколько секунд. Но свечение портала уже затухало. С той стороны портала все затянуло мерцающим туманом. Еще крутились на льду отброшенные санки, по склону сползало безвольное маленькое тело Диля. Время как будто превратилось в густое желе, в котором все движения замедлились и тянулись бесконечно долго. Вот Коля соскакивает с пролетки, подхватывает на руки Диля, не давая ему съехать с горки вниз, бежит ко мне. А я все не могу отвести взгляд от меркнущего портала. «Аня! Аня!» — громкий крик Николая заставляет перевести непонимающий взгляд на него. Но я по-прежнему не могу двигаться. Хлесткая пощечина обжигает щеку, но заставляет вынырнуть из вязкого киселя времени. Коля сует мне Диля, сам гонит к нашему особняку. От ворот к нам уже бегут люди, не могу даже осознать, кто это. Нас вместе с Дилем затаскивают в медицинское крыло, раздевают, тормошат. Я, наконец, понимаю, что от меня требуется. Осматриваю Диля. Внешне повреждений нет, но ребенок не приходит в сознание. Переключаюсь на сканирование. Ага, вот оно. Ударился головой об лёд. Лопнул маленький сосудик и нагнетает гематому внутричерепную. Это крайне опасно. Прежде всего, надо запечатать сосудик, чтобы прекратилось кровотечение. Есть. Теперь надо потихоньку удалить кровь из полости. Будем надеяться, кровь не успела впитаться в ткани мозга. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Все, есть. Все чисто. Теперь мальчик просто спит, без угнетения работы мозга. Разогнулась со стоном, даже не заметила, что стояла, согнувшись низко над кушеткой с ребенком. В дверях толпятся люди. Кто-то поддерживает меня за плечи. Оглядываюсь. Дариан. А он как здесь. Выхожу в кабинет. Там тихонько стоят в уголке родители Диля, Атан и Витана, наши домовики. Я слабо улыбнулась им. С вашим Дилем все хорошо будет. Сейчас спит. Проснется не ранее, чем часа через три. Но вы возьмите стулья и можете посидеть с ним. Вита, дай плед, пусть укроет малыша. А то я осматривала малыша, всю одежду сняла. Понятливо кивнув, Вита и домовики скрываются в процедурке. Сама без сил плюхаюсь на стул, оглядываюсь. Дариан, Коля, на кушетке враз почерневшая лицом Варя. Рядом Петя судорожно поглаживает жену по плечу. Сам сжал зубы аж до побелевших скул. Нахмуренный Митрич. Неизменный и почти незаметный, но всегда готовый прийти на помощь Никей. Больше посторонних нет. Я хрипло откашливаюсь и начинаю. Что это было? Кто-то похитил нашу Марусю? А Майка им зачем? Коля хмуро ответил. Так Майка вцепилась в Машу и не отдавала ее. Вот он ушибанул ее так, что она вместе с Машей на руках и улетела в портал. Одно ясно. Майя не была в сговоре с похитителем. А кто он? Я видела только высокую фигуру в длинном пальто. Не могу даже сказать, мужчина это был или женщина. Что я озвучила вслух? Коля поморщился досадливо. «Я, конечно, могу и ошибиться, но мне показалось, что это лорд Крейтон. Я его хорошо запомнил прошлый раз во дворце». «Вот где он прятался», — пробормотал Дариан. «Мы знали, что ему не удалось попасть в соседнее княжество, он должен был пробираться в халифат, ждали его на той границе и в порту. А он сидел здесь. Где его теперь искать?» Варя зарыдала в голос, не могла сдержаться. И тут Коля рявкнул. «А ну, заткнулись!» Варя от неожиданности икнула и замолчала. Петр с надеждой смотрел на друга. «Я разве не говорил, что я на всех навешивал маячки-следилки? Не думайте, я не подглядываю за вами. Просто при необходимости могу найти сигнал от маячка и определить, где и кто находится. У Машки маячок в сережках. Вы же сами настояли ушки ребенку проколоть. Красоты вам хотелось, дуры. Вот я и модернизировал эти сережки для пользы, а не только для красоты. Карта ближних окрестностей есть? Сейчас найдем Машку». Никей тут же исчез, а Дариан заинтересовался. «Коля, а почему ты решил, что это рядом?» «Свечение портала было фиолетовым. Значит, слабый, далеко не потянет. Камень разряжен почти или изначально слабый был. Такие продают в конторе при нашей терции». «Да не смотри ты так, Дар. Это моя вторая магия, камней. Кроме воды. Поэтому я и знаю про камни-порталы». Никей появился так же бесшумно. Развернул на столе карту. Коля извлек из кармана что-то типа небольшого джойстика для компьютерных игр с разными кнопками. Понажимал их, чем-то пощелкал, поводил над картой. Замигал один из огоньков на джойстике, разгораясь все сильнее при приближении к одному из названий на карте. «Вот здесь, Маруська. Работает маячок. Жива, малышка. Видите, огонек пульсирует в ритме сердцебиения». «Что это за поселение?» Дариан всмотрелся внимательнее. «Это поселение маленькое. Дворов 20, похоже, по значкам. Это недалеко». Я отмерла из своего странного состояния. «Коля, настроить портал на маячок можешь?» Я протянула ему артефакт, который всегда был со мной. «Да без проблем». Николай подошел ко мне поближе, взял в руки камень, что-то над ним поколдовал, и пока никто ничего не понял, я выхватила камень из рук племянника, сжала камень и шагнула в провал портала. Что-то с силой толкнуло меня в спину, я влетела в портал, упала на твердое покрытие, больно ударившись коленями. Кто-то сзади больно вздернул меня на ноги за плечи и зло прошипел на ухо. «И куда ты собралась, дорогая? Совсем с головой не дружишь? Правду Коля говорит». Фух, я выдохнула. Дариан быстрее всех понял мой замысел и шагнул за мной, толкнув меня в спину. Ладно, ему положено геройствовать. Огляделась. Мы стояли под навесом во дворе небольшого дома. Надо попасть внутрь. Майя и ребенок там, скорее всего. Дариан быстро переместился к дому, двинулся вдоль стены. Осторожно заглянул в окно. Удовлетворенно кивнул, махнул мне рукой. Окно приоткрылось, даже не скрипнув. Подтянулся на руках и бесшумно перевалился через подоконник. Мне так не суметь. Я в волнении топталась у окна. Дар повернулся, протянул мне руки. Я уцепилась за его запястье, и Дар втянул меня наверх. Заползла через подоконник с грацией беременного бегемота. Но грохнуться на пол Дариан мне не дал. Быстро подхватил на руки и поставил на пол. Наклонившись ко мне, прошептал практически беззвучно на ухо. «Держись за моей спиной и не геройствуй. Не лезь никуда без меня, ясно?» Я согласно закивала головой, как собачонка на автомобильной торпеде. Чего же неясного-то? Ясно, что потом дома мне еще отсыпят на орехи и Дар в первую очередь. Сейчас я понимала всю безрассудность своего поступка. Ну, попала бы я во двор одна, и что бы я делала? Через окно без грохота бы не влезла. Поперлась в двери, здрасте, похитители, вам еще один заложник не нужен? Ладно, чего теперь уж? Двери из этой пустой комнаты Дар открывал как-то так особо, что нигде ничего не скрипнуло, не грохнуло. Осторожно оглядел следующее помещение, не заходя в него, стоя сбоку от двери. Из той комнаты послышался слабый стон. Дар досадливо поморщился. Я было сунулась вперед, но была безжалостно и совсем не куртуазно задвинута назад. Потом он шагнул вперед, я тянулась за ним, как преданная болонка. Комната была пуста. Только в углу прямо на полу лежала Майя. Кровь из разбитой губы и носа уже засыхала коркой на лице. Одна рука неестественно вывернута в предплечье, похоже, без сознания. «Посмотри быстро, если не умирает, то оставь пока. Нам надо девочку найти», — беззвучно прошептал мне на ухо Дариан. Я сосредоточилась. На расстоянии, не касаясь человека, это сложнее. «Ну?» Губа порвана об зубы. Лопнул сосуд в носу. Небольшой сотряс. Перелом обеих костей предплечья со смещением. Пока только погружу ее в сон. Обезболю, чтобы не усугублять травматический шок. «Все, можем идти», — дернула Дара за рукав, показывая на следующую дверь. Вышли в коридор. Вроде бы никого. Только из дальней комнаты раздавался мужской голос. Какой-то визгливый, с истерическими, подвывающими нотками. «Я кому сказал, не смотри на меня? Это я, король, я, не Георг! Что, и ты не веришь? Вы все мне заплатите! Это все из-за вас! Не смотри на меня!» Дар бесшумно рванулся к той комнате. Я топала как слон, но тоже неслась за ним. Но Крейтон в своей истерике уже не обращал ни на что внимания. Когда мы влетели в комнату, его визг взлетел до немыслимой высоты и резко смолк. Мы стояли в звенящей тишине. Тот, кто был Крейтоном секунду назад, медленно оседал на пол. А на пустом столе сидела наша Маруся и внимательно, сосредоточенно смотрела на своего похитителя. Я рванулась вперед, схватила Машу на руки, прижала к себе. Манька, узнав меня, расслабилась и заревела во всю мощь детских легких. Со двора послышался треск портала, какие-то крики, в дом повалили люди. А я не могла разжать руки, чтобы отдать малышку неизвестно откуда взявшемуся Петру. Наконец, вдвоем с Дарианом они забрали у меня ребенка. Петя успокаивал дочь, Дар меня, потому что я тряслась в беззвучной истерике. Я видела то, что пока не видел и не понял никто из присутствующих. Крейтон был жив, и одновременно нельзя сказать, что это жизнь. Это растение. Маруся выжгла ему мозг. На наших глазах произошла инициация сильнейшего ментального мага этого мира. Но я буду молчать об этом, сколько понадобится. Нельзя, чтобы узнали о ней раньше положенного времени. Со двора в дом ввалился Колька, волоча за собой Тиру Архану. «Вот, в сарае пряталась. Сбежать, видно, хотела». В случайности безобидность нахождения здесь этой женщины не верил никто. Затем было перемещение домой, слезы и вопли всей нашей женской части населения. Лечение и укладывание на лечебный сон Майю. Малыш Диль уже проснулся и активно вертелся на руках у матери. Был, конечно, и разбор полетов. Мне было выдано от всех по первое число. Но самое грозное последовало от Дара. Обнимая меня за плечи, уже когда мы сидели в гостиной, делая вид, что шепчет мне какие-то нежности, на самом деле этот деспот и сатрап шипел мне на ухо. «Назови мне причины, чтобы я не назначил свадьбу на завтра, чтобы иметь право выдрать тебя за твои бездумные поступки». Поскольку причин у меня не было, я осторожно торговалась, оттягивая неизбежное. И даже обещала каждый свой шаг согласовывать с ним предварительно. Сошлись на том, что полгода — хороший срок. И лето, и тепло. В общем, свадьбе быть.